Глава 7. «Я умер», — сказал Тасельхов Непоседа. Несколько мгновений он молчал, потом вздохнул разочарованно. «Я умер, это точно. Должно быть, я уже на том свете». Прошло еще несколько мгновений. «Ну что ж», — сказал Тас, — «по крайней мере, ясно одно, кругом тьма». Подождав еще немного, Кендер почувствовал, что быть мертвецом ему уже наскучило. Тас прислушался к своим ощущениям и выяснил, что лежит на чем-то жестком, холодном и в высшей степени неудобном. «Должно быть, мое тело покоится на мраморной погребальной плите, как тело Хумы», — вслух подумал Кендер, пытаясь вернуть ослабевшее воодушевление и энтузиазм первых минут. «Или на постаменте героев в часовне, как был похоронен Стурм». Эта мысль развлекала его еще некоторое время. Потом Кендер неосторожно пошевелился и охнул от острой боли в боку. Одновременно он осознал, что голова у него тоже раскалывается от боли. Ко всему он дрожал от холода, острый камень упирался ему куда-то под лопатку, а шея одеревенела, словно ее прохватило сквозняком. «Да, этого я никак не ожидал», — раздраженно заметил Тас. «Всегда считалось, что раз человек умер, значит, он ничего не чувствует». Кендер специально сказал это погромче, на случай, если кто-нибудь слышит его. Боль никуда не исчезла, и он повторил еще раз. «Я сказал, что мертвец ничего не чувствует». И снова ничего не произошло. «Проклятие», — выругался Тас. «Наверное, это еще не настоящая смерть. Наверное, я умер, но душа моя еще не окончательно рассталась с телом. Я даже не окоченел, а ведь это для трупа обязательно. Что ж, подождем». Он заерзал, устраиваясь поудобнее. Уж очень досаждал ему каменный обломок под лопаткой. Сложил руки на груди и стал смотреть вверх, в непроницаемую тьму. Уже через пару минут неподвижность до крайности надоела Кендеру, и он нахмурился. «Мало того, что я умер, так теперь мне еще придется изнывать от скуки?» — сурово спросил Тас неизвестно кого. «Хорошо», — решил он тут же. «Если я ничего не могу поделать с собственной смертью, то уж скучать я вовсе не обязан. Наверняка здесь какая-то ошибка. Нужно кого-нибудь отыскать и исправить недоразумение». Кендер сел и попытался спустить ноги с края мраморной плиты, на которой он, по его предположению, лежал. Никакой плиты, а тем более постамента, на которые по обычаям Кринна укладывали погибших героев, не было и в помине. Тасельхов, судя по всему, лежал на голом каменном полу. «Фу, как грубо и пошло», — разочарованно поморщился Кендер. «Не хватало еще засунуть меня в погреб для овощей». С трудом поднявшись на ноги, он сделал шаг вперед и тут же наткнулся на что-то холодное и твердое. «Камень», — уныло констатировал Тас, ощупывая преграду. «Хм, когда Флинт умер, его положили в деревянный гроб, а мне досталась усыпальница, высеченная в скале. Все должно было быть совершенно наоборот. Ну точно, кто-то что-то напутал». «Эй!» — крикнул он, безрезультатно вглядываясь в темноту. «Есть тут кто?» «А впрочем, что ты можешь знать?» — с досадой перебил себя Кендер и по привычке ощупал свои кошели. «Даже кошели на месте!» — изумился он. «Мне позволили взять с собой в загробный мир все, что у меня было, даже магическое устройство Парселиана. Это благородный поступок. И все же», — Кендер решительно сжал губы, — «я был бы весьма признателен, если бы кто-нибудь избавил меня от этой дурацкой боли. Поневоле почувствуешь себя живым, если так гудит в голове». Поскольку тьма была такой, что Тас не видел даже собственного носа, он принялся на ощупь исследовать пространство и вскоре наткнулся на поверхность какого-то крупного камня. Поверхность показалась ему странной. Она словно была изрезана некими знаками, возможно, рунами, которые, если и не были знакомы Тасу, то, по крайней мере, пробудили в нем некие смутные воспоминания. Форма камня тоже показалась необычной. «Никакая это не скала», — неожиданно понял Тас. «Это какой-то стол. Стол, украшенный руническими письменами». Память внезапно полностью вернулась к нему. «Понял!» — с триумфом воскликнул Кендер. «Это тот большущий стол из лаборатории Фистендантиуса, куда я спустился за Крисанией в поисках Карамона и Рейстина. Я опоздал. Они отчалили отсюда, оставив меня одного. И в это время огненная гора рухнула прямо мне на голову. Ух ты! Значит, я нахожусь в том же месте, где умер?» Кендер ощупал шею. Стальной ошейник был на месте, ошейник, который надели на него, прежде чем продать в рабство. Продолжая исследовать окружающую темноту, Тас споткнулся. Он опустил руку и тут же порезался обо что-то острое. «Меч Карамона», — сказал он, нащупав рукоятку. «Точно, я видел его на полу возле стола. А это означает», — Тас понемногу распалялся, — «что меня даже не похоронили. Мое тело бросили там, где оно упало. Я до сих пор нахожусь в подземельях разрушенного храма». Кендер задумчиво слизнул с пальца кровь. Ему в голову внезапно пришла неожиданная мысль. Наверное, он потому не сразу расстался со своим телом, что его решили заставить добираться на тот свет пешком. Вот оказывается как. Даже после смерти никто никуда не подвезет его за даром. Ну уж этого он терпеть не собирается. «Послушайте», — завопил Кендер во всю силу своих легких и потряс во мраке маленьким кулачком. Мне нужно поговорить с кем-то, кто всем этим заправляет». Ему никто не ответил. «Ну и темнота», — проворчал Тасс, в очередной раз запнувшись о какое-то невидимое препятствие. «Это же надо, застрять в подземелье дурацкого храма. Теперь я нахожусь, наверное, на дне Кровавого моря Истара. Кстати, я могу встретить тут кого-нибудь из морских эльфов, о которых рассказывал мне Танис», — подумал неожиданно Кендер. «Но нет, лучше забыть об этом. Я же мертв, а мертвецы, как правило, не встречаются с живыми, будь то эльфы или люди. Если, конечно, я не превратился в ходячее чучело наподобие Сота». При мысли об этом Тасс заметно повеселел. «Интересно, как он добился этой работенки? Должно быть, это очень забавно, побыть рыцарем смерти. Однако для начала неплохо бы узнать, куда я должен попасть и почему меня до сих пор там нет». Кое-как сориентировавшись в темноте, Тасс пошел туда, где, по его представлениям, должна была находиться дверь. Задумавшись о кровавом море Истара, которое, возможно, плескалось у него над головой, Кендер удивился, почему в подземелье до сих пор не хлынула вода. Внезапно его осенило. «Проклятие, как я мог забыть? Сам храм не попал на дно кровавого моря. Он был перенесен в Нераку. Я же сам был там, когда сражался с владычицей тьмы». Наконец Кендер нащупал выход. Это был дверной косяк, сама дверь отсутствовала, и осторожно ступил в столь же непроглядную тьму коридора. «Нерака, сказал Тасс, раздумывая, где он на самом деле предпочел бы оказаться, во плоти Такхизис или на дне океана. Сделав шаг вперед, он наступил на что-то круглое, наклонился и поднял. «Факел! Наверное, это тот, что горел на стене в коридоре. Где-то у меня были огниво и труд». Тасс пошарил в кошелях и, наконец, отыскал заветную вещицу. «Странно», — вслух подумал он, когда факел наконец разгорелся. «Все здесь выглядит точно так, как было в последний раз. Все поломано и порушено землетрясением. Мне казалось, владычица тьмы должна была уже навести тут порядок. Когда я был в Нераке, этого безобразия и в помине не было. Интересно, где тут выход?» Кендер вспомнил петляющий коридор, трескающиеся стены и рушащиеся колонны. «Да, ничего хорошего ждать не приходится», — вздохнул он и всхлипнул. «Как болит. Но другого выхода я не знаю». Он снова вздохнул, однако присущий Кендерам оптимизм помог ему справиться с унынием. «Помнится, здесь в стенах было полно щелей. Возможно, какая-то из них так разошлась, что в нее сможет протиснуться Кендер?» Тем не менее, Тасс пошел вперед весьма осторожно, памятуя о боли в голове и об ушибленном боке, который не давал ему как следует вздохнуть. По пути Кендер внимательно исследовал обе стены коридора, но ни та, ни другая ничем его не обрадовали. И лишь почти добравшись до лестницы, Тасс нашел наконец то, на что надеялся и что искал, подходящую щель, настолько глубокую, что свет факела не смог осветить ее до конца. Никто, кроме миниатюрного Кендера, не смог бы протиснуться в нее, даже для Тасса она была узковата. Ему пришлось передвинуть на поясе все свои кошели и пролезать в щель боком. «Кто бы знал, что быть мертвецом такая морока!» — воскликнул Кендер и с треском разорвал свои чудные голубые штаны об острый выступ камня. Чем глубже забирался Тасс, тем труднее давался ему путь. Кошели то и дело застревали, и он, не имея возможности развернуться, вынужден был тянуть и дергать их за ремешки до тех пор, покуда они не освобождались. В конце концов, лаз сузился настолько, что Кендеру пришлось отвязать кошели и поднять их над головой вместе с факелом. Только после этого, выдохнув воздух и разорвав рубаху, Тассу удалось преодолеть последние несколько шагов. Несмотря на успех, Кендер выбрался из щели разгоряченный, вспотевший и злой. «Никогда не понимал, почему люди так боятся смерти», — пробормотал он, вытирая лицо рукавом рубашки. «Теперь мне ясно». Некоторое время Тасс потратил на то, чтобы отдышаться и вернуть кошели на прежнее место. Свет, который он заметил в конце внезапно расширившейся трещины, привел его к широкой дыре, из которой он в конце концов и выглянул, не в силах бороться с вновь пробудившимся любопытством. «Да», — прошептал Кендер, — «это превзошло мои ожидания». Расстилающийся перед ним ландшафт не был похож ни на что прежде Тассом виденное. Пейзаж представлял собой плоскую голую равнину, протянувшуюся, насколько хватало глаз. Над равниной висело низкое и пустое небо, которое светилось каким-то странным светом, какой бывает виден на западе после захода солнца, словно где-то далеко пылает пожар и освещает заревом низкие облака. Здесь же небо не только над горизонтом, но и над самой головой Тассельхофа было выкрашено в этот странный тревожный цвет. Несмотря на закатное сияние, все вокруг выглядело каким-то чересчур темным и зловещим. Земля казалась черной бумагой, расстеленной под низким небом. Само небо напоминало пустыню. Ни солнца, ни облаков, ни звезд, ни лун. Ничего. Тасс сделал пару осторожных шажков. Земля под ногами ничем не отличалась от обычной земли. Кендер прошел немного вперед и оглянулся на развалины храма. «Клянусь бородой великого Риоркса!» От волнения он едва не выронил факел. Сзади ничего не было. Не было ни развалин, ни трещины, которую он преодолел с таким трудом. Все исчезло. Кендер осмотрелся и обнаружил, что стоит в центре огромного пустого пространства. Со всех сторон, насколько хватало глаз, не было ничего.